Вот он и разрядил свою пушку в меня. Повезло, что бронежилет пододел под альпинистский костюм. «Какой классный тёпленький костюм был», — сказала Марине, помогая снять его и рассматривая дырки в нём. Видимо, у охотника было заряжено в пушку что-то вроде картечи, потому что бронежилету изрядно досталось, и теперь можно смело выбросить его. В нескольких местах, где тело не было прикрыто жилетом, картечь прошла насквозь. Увидев это, Марине нашла пластырь и стала заклеивать на мне дырки. «Марине, теперь послушай меня очень внимательно. Ты знаешь, кто такой Бальтазар? Вроде пират есть такой». «Слышала о таком вроде», — ответила Марине, приклеивая очередной кусок пластыря. «Совершенно верно. Вот эта девушка, его дочь», — кивнул в сторону Лайлы. «Да ладно», — удивилась она, бросив взгляд в сторону комнаты Лайлы. «Поэтому учти. Нарил мне должен и тебя не обидит, а вот она может запросто. Никогда бы не подумала. Марине, посмотри на меня». Схватил её за плечи, заставляя взглянуть в глаза. Конечно, вздрогнула она. «Запомни. Ни слова ей о том, кто отец ребёнка. Для неё только твой охранник». «Поняла, охранник», — кивнула Марине. «Учти, проболтаешься, будешь всю жизнь жалеть». «Почему?» Нахмурилась она. «Сил нет объяснять сейчас. Говори ей, что твой выпрыгнувший в окно приятель — отец ребёнка, а меня нанял твой отец для твоей охраны. Что всё так сложно? Ты даже представить не можешь, насколько». «Тогда объясни», — потребовала Марине. «Вот тебе запись с моей нейросети. Сама смотри и разбирайся, а мне нужен отдых». Устало вздохнул. Разумеется, показал ей далеко не всё, а только переговоры с пиратом. Блезик не успел открыть глаза, как довольная Марине устроилась рядом, явно желая, чтобы её погладил. Судя по жутко довольной физиономии, она или что-то задумала, или уже что-то произошло. «Скажи честно, зачем ты решил их освободить?» Улыбнулась она, пристально глядя на меня. Марине собирался освободить только Нарила. Освобождать Лайру планов не было, потянулся, разминая затёкшие мышцы. «Это я поняла. Но зачем-то ты её освободил?» Не отставала Марине. «Уже скинул тебе на нейросеть всё, что там произошло. Не доставай меня», — поморщился, отворачиваясь к стене. «Блес, зачем ты вообще решил их освобождать?» «Ну ладно, Лайра. Ей не повезло, она просто дочь пирата. Зачем ты решил освобождать Нарила? Он ведь террорист». Марине легонько толкнула меня в бок. «Он мне нужен, а она нет. Не было бы у меня старых дел с её папашей, не стал бы с ней связываться». «А откуда ты его знаешь?» Прищурилась Марине. «А что ты знаешь обо мне после того, как покинул планету?» Ответил вопросом на вопрос. «Знаю, что ты попал в колонию, где все погибли. Так вот, последних из выживших, меня в том числе, вывезли пираты к себе на станцию. Так получилось, что как пленник достался как раз Бальтазару, вздохнул, вспоминая те времена. После чего он продал меня в рабство. А дальше что было?» Подалась вперёд Марине. «А дальше твой отец всё засекретил, и спрашивай об этом у него, но течёт у него где-то конкретно. Блес, мне же интересно. А как там на пиратской станции?» Не унималась она. «Как на любой другой. Только там одни рабы и пираты», — пожал плечами. «И что ты с ней будешь делать?» Кивнула в сторону комнаты Лайры. «Возьму в жёны», — и усмехнулся. «Блес, ты сейчас серьёзно?» Подскочила Марине. «Разумеется, нет. Это будет зависеть от того, что он станет делать. Тогда зачем связался с ним?» Успокоившись, снова присела рядом. «Потому что у него есть связи, какие мне обещал твой отец, но тот не выполнил свои обещания. У него наверняка были весомые для этого основания», — нахмурилась Марине. «Несомненно. Только нам от этого не легче. Вот и посмотрим, насколько этот выполнит свои обещания. А этот террорист тебе зачем?» Она замерла с куском пластыря в руках. «Марине, хватит!» Повысил голос. «Он нормальный парень. Да, он ошибся, но поможет нам выбраться отсюда, а мы поможем ему покинуть планету. А ты знаешь, что их объявили погибшими?» Понизила голос Марине. «Странно. Там оставался ещё один заключённый, не должно так быть, там оставался ещё один заключённый. Его тоже. В новостях его даже показали убитым, пишут, что все четверо заключённых ликвидированы при нападении на конвой отряда наёмников. Это плохо, это очень плохо». «Почему?» Удивилась Марине. «Искать будут неофициально. Думаю, клану нужна она». «Зачем?» Недоумённо посмотрела она. «А ты сама догадайся. Кланы готовятся к войне, а здесь такой рычаг влияния на пиратского барона поднялся с кровати. Ты как знаешь, а я в душ». Вернувшись, обнаружил всех троих в гостиной. Марине с Лайрой обсуждали сериал, который показывали по большой панели. Нарил скромно сидел отдельно от них и осторожно посматривал в их сторону. «Нарил, давай оставим девочек вдвоем, пойдем на чердак, нам есть о чем поговорить», — кивнул ему в сторону лестницы. Мы поднялись на чердак, где Нарил спросил: «Это те дроиды?» Указал на металлические фигуры в углу. «Не совсем. Ты их так вывел из строя, что пришлось много что переделывать. Наверное, проще было бы купить другие, чем с этими возиться», — покачал головой. «Давай вернемся к нашим делам. Твою летающую штуку я не трогал, она оставалась там же на месте. А вот все остальное, что было на тебе и при тебе, утопил в реке, чтобы уничтожить все улики. Могу показать место. Тагромерк, так я его назвал, чтобы он», — начал Нарил. «Так, стоп, давай перейдем сразу на простой язык, вот эта штука, зазовем так твое на устройство. Проще говоря, вот эта штука, она одноразовая», — вздохнул Нарил. «Понятно, нужны новые запчасти». «Конечно, но у меня нет кредов», — он развел руками. «Это не проблема, у меня креды есть. Скажи мне, а тебя продавцы запчастей для этой штуки знают?» Задумчиво посмотрел на него. «Конечно», — кивнул Нарил. «А вот это серьезная проблема. Дело в том, что вас объявили погибшими». «Так это же хорошо», — обрадовался Нарил. «Ничего хорошего. Это значит, что официальные власти расписались в своей беспомощности и на нас натравили всех охотников за головами, а ты сам вчера слышал, сколько их прилетело сюда. Так может, сами разберемся с ними», — предложил Нарил, сжимая кулаки. «Меня вчера один чуть не прикончил. У меня сегодня вместо груди сейчас один сплошной синяк, потер ушибленное место. А там будет далеко не один охотник за головами и не один десяток. У нас такая мощь здесь». И он посмотрел на абордажных дроидов. «Нарил, ты думаешь, они соберутся в одном месте и будут нас там ожидать?» «Да они сейчас ищут нас по всему городу и везде, где только можно», — покачал головой. «Понимаю, что нам надо продержаться эти 4-5 дней, а ведь за эти дни они могут реально весь город перерыть и нас вычислить.